У Тома давно уже было все готово для встречи с Кромвелем. Он ходил в церковь на второй или третий день приезда в Лундор и попросил там святой воды. Священник налил ему небольшую бутылочку, с которой Том никогда не расставался. Там, в театре, едва он понял, что перед ним Кромвель, он сразу хотел выплеснуть на того содержимое бутылки, но вовремя вспомнил слова птички. «Дождись, пока он сам придет, и только тогда скачи к озеру». Как всегда, когда Ульрих был по-настоящему нужен, его где-то носило. Так и не дождавшись своего приятеля, Том вынужден был подняться в свою мансарду. Он лег в кровать, но заснуть смог только под утро. Поэтому на следующий день Том проспал почти до полудня и встал с больной головой. Кое-как одевшись, Том пошел, позавтракал, выпил 2 чашки крепчайшего кофе и отправился в цирк. По пути ему встретился Ульрих. Но у Тома уже не было никакого настроения о чем-либо говорить ни с ним, ни с кем-либо другим. И поэтому он ограничился простым кивком головы. О том, что Кромвеля в городе, все знали и так. Закончив кормежку животных и чистку клеток, Том вернулся к себе в номер и провалялся на кровати до самого вечера. Софи уехала в свой загородный дом. В цирке он был не нужен, а к Мадлен он идти боялся, так как знал, что она может прочитать его мысли, а расстраивать ее он не хотел. Так он и лежал поверх одеяла, бросив ноги на стоявший рядом с кроватью стул и перелистывал какой-то старый журнал, когда в комнату ворвался Ульрих. «Кромвель идет!» – возбужденно заорал Ульрих с самого порога. «Он сейчас был у нашего крокодила, о чем поговорил с ним, а теперь в гостиницу направляется. Я обогнал его. Что же делать-то? Я ему голову проломлю, если он в Мадлен сунется». «Да подожди ты!» – прикрикнул на него Том. «Я тебе говорил, что надо делать. Беги, корвет оседлай!» «Я не могу оставить ее с ним», – упирался Ульрих, глядя в окно. «Ах ты! Вон он уже в гостиницу вошел!» «Быстрее седлай корвета, иначе неизвестно, как сложится!» – крикнул Том и выбежал из комнаты. Он в 2 прыжка оказался на 2-м этаже и нос к носу столкнулся с Кромвелем. Тот как раз поднимался по лестнице. Том не посторонился. Кромвель остановился и угрожающе оскалил свою уродливую вонючую пасть. «Пошел вон, падаль!» – жестко сказал Том. Рыбьи глаза Кромвеля сделали тусклыми. И только где-то глубоко в зрачках мигнули 2 крошечные бездонные точки его внутреннего зрения. «Пошел!» – силой повторил Том и пнул Кромвеля ногой в живот. Чтобы не упасть, Кромвель ухватился одной рукой за перила, а другой схватил Тома за куртку и потянул к себе. Том хотел ударить его кулаком, но в этот момент ему в спину угодило тяжелое кресло, которое сверху на них сбросил Ульрих. Увлекаемый этим креслом, и Том и Кромвель кубарем полетели вниз по лестнице. Издав победный клич, Ульрих бросился вслед за ними. Он подскочил к креслу, поднял его над головой и хотел вновь швырнуть его в Кромвеля. Но было уже поздно. Старик Муамар, который случайно находился в этот момент в холле Авроры, уже стоял над лежащим на полу Кромвелем и держал у его горла свою оголенную, острую как бритва саблю. «Ну ты даешь!» Пытаясь распрямиться и обращаясь к Ульриху, сказал Том. «Ты что, не мог поточнее бросить, что ли?» «Прости, друг, это случилось», — гордо отвечал Ульрих. «Что делать с этим Каяфаром?» — спросил Муамар, с брезгливостью глядя на извивающегося у его ног Кромвеля. «Пусть убирается прочь», — сказал Том. Муамар отвел клинок от горла Кромвеля и скомандовал. «Вставай!» Кромвель поднялся на ноги, отряхнулся и, злобно шипя, уставился на Мадлен, которая незаметно для всех появилась в холле. Услышав крики и решив узнать, что происходит, она вышла из комнаты, спустилась вниз и теперь стояла прямо перед своим врагом. «Ну погоди, красотка!» – страшным голосом произнес Кромвель. «Посмотришь, что я с тобой сегодня сделаю. Сначала ты увидишь, как я покончу с твоими друзьями, а следом за ними придет и твоя очередь. И не отходи от зеркала, полюбуешься». Муамар занес над ним свою саблю, однако Кромвель успел открыть входную дверь и выпрыгнуть за порог. Только все облегченно вздохнули, как дверь вновь приоткрылась, и в ней показался Кромвель. До скорой встречи! Увидимся! Ядовито улыбаясь, сказал он. Ульрих бросился к двери, но та уже захлопнулась. «Ульрих, стой!» — крикнул Том. «Подожди, сейчас он уйдет, и побежим корвет оседлать!»